Всем здравия! С вами дискуссионный клуб Народного славянского радио. И сегодня по одному из современных календарей 6 марта 2020 года, пятница. В виртуальной студии нахожусь я, Ольга Яра и команда клуба Народного славянского радио. Дискуссия в рамках темы «Настоящие мужчины и женщины. Какие они? Какой образ настоящего мужчины рисует женщина?» Какой образ настоящей женщины мужчина составляет до встречи с ней? Помните детскую песенку? Из чего же сделаны наши мальчишки? Из чего же сделаны наши девчонки? Обсуждение этой темы о самых настоящих мужчинах и женщинах, как их знают наши эксперты и как их представляете вы, наши слушатели и зрители, задача найти самые достойные примеры и образы сегодня. В том числе эта тема будет актуальна тем, кто в поиске своей пары. Выбор своего спутника жизни или достойной спутницы. Какими они должны быть? На что особо обратить внимание? Мы услышим мнение двух сторон, их требования сквозь призму своего опыта. Доброго здравия, друзья! Давайте поздороваемся с нашими слушателями. Татьяна. Здравушки, дорогие зрители. Александр. Здравия. Дискуссию сегодня будут вести Татьяна и Александр. Они выступают в дискуссии в качестве оппонентов. Также с нами сегодня гость виртуальной студии Елена и Светлана. Елена. Всем здравия, дорогие друзья. Светлана. Здравия, дорогие друзья. Наши гости подключаются во второй части эфира, будут помогать держать ответ на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. За пультом сегодня с нами, по традиции, Евгений Роденко нас поддерживает и в чате следит за порядком наша несравненная Светлана Большакова. Мы по традиции проводим первую вступительную часть нашей дискуссии в виде выявления самых главных достоинств в образах настоящих мужчин и настоящих женщин. Здесь через знание традиционного уклада и своего жизненного опыта, которые, возможно, в нас и заложены, а мы порой о них просто не догадываемся, мы должны будем задать важные, самые сокровенные вопросы оппонентам в таком виде, чтобы было интересно нам раскрыть эту тему вот прям всем вместе. Потом мы перейдем к раскрытию важных советов. В итоге должны составить явно так, выдать прям портреты нам в помощь, какие они должны быть. И во второй части программы мы будем зачитывать все вопросы, реплики, комментарии. А лучше всего, может быть, ваши предложения по теме того, какими качествами еще наполнить наши прекрасные образы. Они будут поступать на нашем сайте slavradio.org в чате «Беседка». Кстати, он создан специально для подписчиков сайта. Кто еще только знакомится с нами, находите обязательно время и подписывайтесь к нашим информационным публикациям. Ну и, конечно же, наш основной канал в YouTube остается неизменным – youtube.com/slavradio. Пожалуйста, пишите. Будем разбирать все внимательно и будем вместе делать эфир этой программы. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас будет раскрываться животрепещущая тема «Настоящие мужчины и женщины. Какие они?». Перед тем, как выстроить свою мечту, нужно знать порой, какой твой настоящий образ, родной. Как я уже сказала, в виртуальной студии сегодня два оппонента, Татьяна и Александр. Татьяна будет отвечать сегодня за составление образа настоящего мужчины, а Александр ответственен за составление образа настоящей женщины. Моя задача как ведущей программы следить за временем выступления, за тем, чтобы четко держались данные темы. Передаю слово сейчас Александру. Скажи, пожалуйста, что тебя сподвигло на составление образа настоящей женщины? Всем еще раз здравия. На написание образа настоящей женщины меня натолкнула окружающая нас сейчас обстановка в отношениях мужчины и женщины. Уничтожение института семьи, огромное количество разводов, брошенные дети, демография и другие факторы, которые говорят, что мужчина и женщина сейчас не могут найти точек соприкосновения, так как потеряны ориентиры, прервана связь поколений, передача информации, отсутствует правильное воспитание нас как единого организма. Сегодня мы с вами вместе попытаемся понять, что же хочет мужчина от женщины и наоборот, и как мы видим друг друга рядом с собой. Я надеюсь, что образы помогут нам понять и найти то, что нам мешает выполнять свое предназначение, создавать крепкие и надежные земли, рожать и растить здоровых детей. Я часто задаю вопрос женщинам, что кто же такой настоящий мужчина, слышу вот такие интересные ответы. Они начинают смешивать образы, причем образы мужские и женские, и получается такой образ, знаете, такого розового единорога. Все женщины знают, что розовый единорог есть, но его еще никто не видел. Очень интересный образ. Татьяна, какую задачу ты ставишь раскрыть этой темы в дискуссии? Почему эта тема для тебя актуальна сегодня? Ну, действительно, как сказал Александр, у нас сейчас все перемешано. Женщины стали становиться мужественными, мужчины стали становиться женственными, и каждый из нас потерял свою роль, скорее всего. Не каждый понимает, в чем предназначение женщины, в чем предназначение мужчины и какие роли они должны играть. Поэтому мы не умеем общаться, мы не можем правильно построить отношения в семье и передать эти знания нашим детям. Ну и, соответственно, будущее может быть очень печальным. Чем раньше мы начнем об этом говорить и рассказывать, тем быстрее мы придем к нужному, позитивному и лучшему в нашем мире. Ты сейчас начала говорить о ролях. Давайте вспомним Шекспира. Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Ольга, я хочу предложить нашим слушателям и всем гостям нашей студии ответить на такой вопрос для себя и для нас. И в конце эфира мы, когда будем подводить итоги, отвечать на вопросы, и мы услышим ответ. Каждый услышит для себя, и мы услышим все вместе. Вопрос такой. В чем заключалась сила мужчины во времена наших предков, и в чем сейчас заключается сила мужчины? Очень хороший вопрос, такое сравнение, да, получается. Здорово. Будем ждать ответов, ну и сами, наверное, подготовимся к этим ответам. Сейчас я хотела бы задать вопросы вам, мои уважаемые эксперты. С какими сложностями столкнулись при изучении этой темы в подготовке вот к этой программе? Татьяна? Ну, на самом деле темы очень серьезные, и поскольку у нас сейчас потеряна преемственность, как было раньше, был период войн, и у нас множество мужчин ушли из жизни. Пришлось женщинам брать все на свои плечи, и, соответственно, вот эти роли, мужские и женские, все сместились в одну сторону. Вот в этом, мне кажется, и проблема, чтобы сейчас мы могли это все расписать и показать. Проблемы с написанием образа у меня были такие. Для того, чтобы представить себе идеальную женщину, да, настоящую, то есть нужно было брать откуда-то эталон. К сожалению, в современной нашей жизни эталон найти очень сложно, практически невозможно. Поэтому все-таки у меня такой был такой собирательный образ, основанный на наших традициях, на традициях наших предков. Поэтому все-таки пришлось брать оттуда для того, чтобы сделать этот образ таким более реальным. Я даже добавлю, важно как можно глубже изучать традиционный уклад наших предков вот именно в семье, чаще соприкасаться с нашими древними знаниями по традициям, создавать возможность просто реализовать эти форматы в нашем современном укладе. То есть каждый понемножку вот прям себе вот вносит и вносит и вносит, потому что по-другому никак. Влияние СМИ сейчас очень-очень такое сильное. Удержать эти потоки, это нужно быть действительно очень таким решительным человеком. Скажите, друзья, а на ваших примерах вот таких жизненных, традиционный уклад в семье часто сейчас встречается? У нас на самом деле разные семьи есть, и есть с традиционным укладом, а есть и наоборот, с противоположным, поэтому можно встретить разное. Александр? Да, я скажу немножко по-другому, смотря как мы понимаем традиции. Да, если мы понимаем, что наши традиции – связь поколения утеряна, и традиции мы сейчас, по сути своих, традиций мы не знаем, то, по моему мнению, традиционных семей я не встречал. А если мы берем немного в другом понимании традиции, да, то, приезжая в поселение, я видел, для меня это немного не совсем традиционные, ну, я так называю псевдотрадиционные семьи, где, в принципе, они ведут, живут на земле, занимаются хозяйством, наряжаются в народные одежды, поют песни, но как у них внутри взаимоотношения между мужчиной и женщиной, я не знаю, я не присутствовал. Поэтому сказать, что именно вот эта традиционная семья, я не могу. Но они же, получается, стараются все равно внести сейчас, и сейчас просто такой период идет, может быть. У нас нет сейчас до конца такой возможности, да, то есть, ну, например, у меня, я в деревне живу, да, мне не хочется сейчас выставлять во двор корову, да, ну, немножко современный образ жизни в деревне идет. Есть у нас стиральные машины, есть у нас посудомоечные машины, да, которые нам помогают с ведением хозяйства, и как-то не хочется от этого отказываться, поэтому совсем прям уйти в этот уклад, я думаю, что было бы, может быть, не сильно так справедливо по отношению к женщинам. Я имею в виду вот именно традиционный уклад, который люди стараются каким-то образом восстановить, стараются приобщиться к этому, изучают, обучаются, да, вместе учатся, потому что, ну, ни для кого не секрет, что мы, ну, не воспитывались в традиции. Но мы стараемся это сделать. Я вот об этих семьях спрашивала. Ну, ты говоришь, что ты видел, да? Но если, Ольга, ты в таком контексте говоришь, да, сейчас очень много молодежи и очень много взрослых таких людей, да, которые сейчас именно начинают восстанавливать традиции. Именно образовываются много поселений, много фестивалей и так далее. Поэтому если в таком контексте, то да, мы потихоньку начинаем возрождать традиции. Если именно в традиции, именно по всем направлениям, по всем критериям, то то, что я сказал первое. Хорошо, а скажите, пожалуйста, где сейчас взять знания? Образ нам, кто его передает, да, сейчас, в данный момент? Если нет кого-то, например, из родителей, нет такого примера в своем обществе, но, может быть, кто-то в городе живет, к каким источникам сейчас обратиться? Татьяна? Ну, я думаю, что вначале нужно посмотреть ближайшее окружение, и если, например, мама одна воспитывает сына, то она может в ближайшем окружении сына привлечь к мужским спортивным состязаниям, может привлечь к мужской какой-то работе. А рядом же есть и соседи мужчины, и бабушки, и дедушки. То же самое и касается, если нету мамы. Но если действительно нету вообще никого поблизости, который может передать этот пример, то нужно обращаться к ведическим знаниям, то есть тем источникам, которые были записаны давно, и их изучать, и оттуда черпать, потом применять в нашу жизнь и смотреть уже, насколько это работает. Хорошо. Такой будет дополнительный вопрос, а все ли там изложено? Есть просто очень такая большая широта вопросов семейных, бытовых, каких-то обрядовых, да, то есть которые, может быть, где-то еще есть. Ну, давайте спросим у Александра. Александр. Да, смотрите, если мы начинаем говорить по поводу образов с точки зрения передачи ремесла и с точки зрения становления рук детей, да, там мальчиков, ну, соответственно, то мы можем, конечно, привлечь со стороны каких-то других мужчин, но у меня такое мнение, что не только мужчина передавал ремесло, мужчина передавал еще образы понимания этого мира и взаимодействия с этим миром. И мое личное субъективное мнение, что только родной отец либо дед может передать мальчику понимание, как взаимодействовать с этим миром, то этот мир представляет из себя. Поэтому, когда современные женщины мне не раз задавали вопрос, вот если у меня нет мужчины, что мне делать, как мне вырастить из мальчика настоящего мужчину? На этот вопрос однозначного ответа я дать не могу, так как все равно отец, родная кровь, она дает образы на других планах, на более тонких. Мы можем передать навыки каких-то ремесел, навыки какого-то взаимодействия между там, мужчинами, между женщинами, но все равно это будет неполный образ. Поэтому все-таки родная кровь, родной отец, дед, только они передают. Но сейчас эта проблема очень большая, поэтому эту проблему нужно как-то решать. Но у нас же, смотри, раньше было же коллективное воспитание. Я помню четко, что мы воспитывались в таком обществе. Мы с утра до вечера были в садике, мы с утра до вечера были в школе. Да, мы домой приходили и видели маму и папу. Ну, папу я вообще очень редко видела, да, то есть там раз в 3 месяца он работал в вахте, например. В основном только мама за нами. Нам помогало. Вот этого сильного, вот этого сильной основы в виде, например, дедушек, бабушек, кто-то видел, кто-то, у кого-то не было дедушек, бабушек. ситуация-то получается вообще очень кардинально сейчас прям ребром стоит перед нами проблема, потому что мы этот образ не получили в достаточной мере, и, соответственно, что нам дальше передавать? А с другой стороны, если вспомнить наше время, то посмотри, как мы телевизор смотрели. Там же была огромная цензура на все, что показывали, все, что демонстрировали. И через фильмы, через спектакли, через какие-то мероприятия нам несли именно правильные традиции и закладывали правильное. И у нас была хотя бы возможность по телевизору в фильмах посмотреть на эти взаимоотношения. А сейчас у нас получается, что цензуры нету, все массовым потоком идет на нас, на наших детей. И там такая каша, что очень сложно иногда разобраться, где традиция, где не традиция, что полезно, что не полезно. И это, наверное, беда нашего времени, что мы пока не умеем пользоваться и различать эту информацию. Согласна с тобой. Получается, вот сейчас обстановка дошла уже до критичной точки, когда нужно принимать меры и обращаться за помощью к ведущим людям, в которых вот этот пример настоящих образов еще сохранен, еще каким-то образом поддерживается в своих семьях. Честно признаюсь, друзья, именно вот это состояние, вот этой критичности, да, оно меня сподвигло примкнуть к развивающемуся движению на Народном славянском радио. Пусть это звучит как реклама, да, но вот то просвещение, которое идет сейчас на радио, те огромное количество программ, передач по разным направлениям, которые сейчас выходят на радио, они нас, да, вот наш коллектив мотивируют на то добро, которое мы стараемся делать изо всех сил. А вот именно изнутри этих всех информационных процессов, чтобы иметь возможность найти какого-то использования правильного, верного, ну, с нашей точки зрения, да, этих сокровенных знаний в жизни многих-многих людей, для кого это тоже важно. Да, конечно, надо принимать традиции от ведущих людей и использовать их, применять в нашу жизнь, это абсолютно верно. Другое дело, что время-то уже меняется, и некоторые законы может стоить немножко трансформировать под наше время, а так, в принципе, я с тобой согласна. Есть вероятность во всей вот этой кривизне, которая у нас сейчас на данный момент есть, ну, в какой-то психологии, в каком-то, может быть, мировоззрении, да, и мы понимаем, что до конца оно еще не простроено. Вот создать настоящие добрые и работающие, ну так в кавычках скажем, работающие настоящие образы мужчины и женщины, как возможно их выстроить? Вы уже прошли сейчас этот путь, потому что я знаю, что изобрели этот образ. Где найти вот эти правила, на что ориентироваться? Татьяна? Я уже говорила, что ориентиры — это, во-первых, наши предки, наши бабушки, дедушки, наши мудрые люди, которые находятся рядом с нами. Плюс это книги, это источники информации. И, естественно, применение это в жизнь дает возможность свои какие-то правильные пути решения каких-то вопросов. Наш опыт плюс ко всему. Александр, что-то добавишь? Да, я хочу сказать по твоему вопросу такое. Создать мы образы, конечно же, можем. Вопрос, насколько они будут работоспособны в нашей системе в современной. Да? А в городе, возможно, это мое мнение, что в городе эти образы пока работать, может быть, не будут. То есть нужно начинать с какого-то поселения, с внедрения этих образов в сознание, потому что у нас нет воспитания и понимания. Мы лишь создали сейчас идеалы, к которым нужно стремиться. Поэтому, наверное, в городе все-таки это пока невозможно. То есть нужно начинать все-таки с земли, потому что на земле эти образы работали. И потом, когда эти образы наполнятся до конца и возрастет критическая масса, да, населения, и когда люди начнут понимать, что это такое, возможно, оно будет распространяться и далее, уже в больших других объемах и масштабах. Насколько я понимаю, большее количество людей живет в городах, и сейчас эту ситуацию мы прям сразу не изменим, и перед тем, как переезжать в поселение, переезжать в деревню, это нужно все-таки какую-то такую подготовку серьезную иметь. Но не один год нужно поучиться, нужно объединить хорошее такое доброе объединение своих родных, близких, чтобы они прям тоже осознанно вместе с тобой это все понимали. А по сути-то мы сейчас ориентируемся тоже на городских жителей, поэтому давайте постараемся создать хороший образ, который будет помогать нам всем. Итак, постепенно переходим к составлению образа. Давайте начнем. настоящий мужчина. Татьяна, тебе слово. Давай его сложим в целостное представление. Хорошо. Кто же такой настоящий мужчина? Ну, во-первых, мужчина – это всегда человек, который передавал традиции предков наших и богов. Он имеет внутренний стержень и силу духа. Он огромный защитник, поскольку он умеет видеть все проблемы в семье, в общине и может правильно решить вопросы. Кроме того, он воин. Соответственно, когда война, всегда мужчины наши нас защищали и уходили в бой. Соответственно, он должен быть сильным, физически сильным, мудрым разумом, силой разума, и умеет всегда найти правильное решение, правильный выход в любой ситуации. Если брать нашу современность, то это, скорее всего, добытчик. То есть это человек, который может создать материальные блага для себя, для того, кто рядом с ним, и профи своего дела. Кроме того, он умеет предвидеть, он видит будущее, он прогнозирует на длительное время вперед, он смотрит в глубину вопросов, в самую вот точку, в самое сердце того вопроса, который он рассматривает. Он способен принимать решения четкие, он четко видит, где истина, где ненужная, шелуху всю снимает и оставляет то зерно, которое должно быть. И эти зерна он сеет в наш мир. Кроме того, он умеет общаться с женщиной, с своими детьми. Он передает все принципы жизни и правила этого мира. Он раскрывает их сущность и помогает женщине тоже занять правильное место в этой жизни. Он умеет разговаривать с любым человеком. Он может найти язык с любым. И в любом случае мужчина наш — это опора, стержень, защита для нас всех. Благодарю. Очень интересно. Обращаюсь к Александру. Александр, можешь дополнить? Ну, я думаю, что дополнить здесь нечего. Татьяна создала такой сказочный образ мужчины, что я думаю, что мне дополнять здесь нечего. Почему именно сказочный? Ладно, хорошо. Двигаемся дальше. Я тогда, знаете, еще попрошу помощников наших, которые в студии в нашей виртуально находятся, Елену и Светлану подключиться к этому моменту и рассказать о своем образе настоящего мужчины. Елена, можешь подключиться? Да, конечно. Всем здравия еще раз. Я хочу сказать, что образ настоящего мужчины я прежде всего начала искать в своих предках. Это, в частности, например, мой дедушка замечательный, Иван Петрович. Какой у меня вот с детства сложился его образ? Он всегда был очень красивый, стройный, подтянутый. Он очень много читал, он был очень разносторонним. Он мог, например, и угол солнца померить, а мог и на дерево залезть, отпилить сук, замазать его садовым варом. Он занимался выведением новых сортов плодовых деревьев, садил перед домом дубы и рябинки, вот именно мужские и женские деревца, как я уже потом узнала. Он прошел путь военный, был политруком на Холхенголе, сам научился играть на баяне, и у нас постоянно на праздниках была и музыка, и мы были маленькие, мы под эту музыку и танцевали. Он замечательный семьянин был, и в качестве вот зарядки для ума уже в возрасте 70 лет решал задачи с повышенным уровнем сложности по геометрии, алгебре, физике. И вот доброта от него шла, очень такая доброта прям душевная. Он сочетал в себе такие вот качества, как строгость и в то же время любовь. То есть между ними он находил такой вот грамотный баланс. А еще, чтобы вот составить вот этот образ мужчины, я обращалась к нашим народным преданиям, к былинам, к сказкам. И вот могу сказать, что какой образ у меня сложился после их изучения. То есть настоящий мужчина, он ловкий, удалый, удаль такая, смекалка для него характерна, храбрость. То есть он и защитник родины, рода, семьи. все это сочеталось с трудолюбием и рациональным подходом к каким-то житейским ситуациям. Часто мужчина в сказках выступал в образе творца, то есть он творец во всем, чему бы он ни прикасался. Если нужно было кого-то в чем-то убедить, то вот именно мужчина прибегал к силе, либо интеллектуальным каким-то своим средствам, мог убеждать он мощью, особенно если это касалось врагов, например. Обязательно он держит слово. То есть он благородный, честный, и за ним всегда как за каменной стеной, то есть он такой надежный. В то же время он способен дарить любовь и заботу, он чуткий, и в нем чувствуется всегда такой внутренний стержень, сила духа, разум. И, конечно, в нем такая черта еще очень хорошо прописана во всем нашем народном фольклоре – это щедрость. Вот щедрость к своим родным, близким, даже к, казалось бы, ему вот совсем посторонним, чужим людям, он умел проявить вот такие замечательные качества. Здорово, я прям даже представила его образ. Ты очень подробно, очень хорошо писала. Благодарю тебя. Светлана, что ты добавишь к этому образу? Самое главное, настоящий мужчина – это мужчина, рядом с которым женщина чувствует себя настоящей женщиной. Это состоящийся мужчина. Он уверен в собственных силах. И женщина должна иметь ощущение защищенности и безопасности. Вообще сейчас слово «мужественность» не дает ответа на вопрос, что такое настоящий мужчина. Ведь женщины тоже бывают мужественные, и это тоже хорошо. Но главное качество мужчины, я считаю, что это ответственность. В принципе, ответственность должна быть у всех, и у мужчин, и у женщин. Но мужчина должен быть более ответственным, потому что он защитник, он добытчик. И если он с этой ответственностью не справится, всей семье будет очень плохо. Мужчина должен быть сильным и душой, и телом. Решительным и в то же время добрым, чтобы он был не воин-грабитель, а воин-защитник, чтобы всегда мог защитить своих родных, близких, свою землю от всего и от всех. И, естественно, он должен быть более выдержанным, потому что мы, женщины, немножко более эмоциональны. Еще такие качества, необходимые мужчине, это чтобы стабильность у него была, целеустремленность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость. Мужчина должен уметь контролировать свои эмоции. Силы-то у него много. По поводу эмоций. Он не только свои эмоции должен контролировать, он помогает женщине справиться с ее эмоциями и помогает ей тоже быть спокойной, гармоничной иногда. И не говорю, что это постоянно, но тем не менее женщина тоже наша эмоциональная. И если мужчина умеет эти эмоции сдерживать, то он дает возможность женщине стать другой и стать мягкой, и раскрыть все свои лучшие качества. Ну да, все верно. Мужчина должен побеждать все любовью. И в то же время вот он не должен лезть ни в какие столкновения. Давайте напомним. Мы задали вопрос. Вопрос был от Александра для всех участников и виртуальной студии, и для наших зрителей, слушателей, которые сейчас слушают наш эфир. В чем заключается сила мужчины, как вы считаете? В сравнении с прошлыми временами наших предков, когда они жили, да? И в чем выражается сила мужчин в нашем времени? Вот это сравнение. Если кто-то даст прям хороший, замечательный ответ, будем очень-очень рады. Ну и мы, конечно же, тоже готовим свои ответы. Сейчас, вот перед тем, как переходить к образу женщины, да, мне бы хотелось немножечко отвлечь ваше внимание на тех литературных героев, которые описываются сейчас в нашей славной литературе. Построение женского настоящего образа с научной точки зрения, выведенные какие-то факты, да, буквально тезисно. Я прям сделаю акцент. Юрий Михайлович Лоцман, литературовед, академик Эстонской академии наук, выявляет три стереотипа женских образов в русской литературе, которые вошли в девичьи идеалы и реальные женские биографии. Первый образ – нежно любящие женщины, жизнь, чувства которой разбиты. Вот как. Второй – демонический характер, смело разрушающий все условности созданного мужчинами мира. Третий – типичный литературно-бытовой образ – женщина-героиня. Характерная черта – включенность в ситуацию противопоставления героизма женщины и духовной слабости мужчины. Обращаю ваше внимание, что это примеры нашей литературы. Это роли, которые выбираются нашими читательницами. Дальше. Сейчас хочу обратиться к нашим тоже зрителям, слушателям. Как вы думаете, эти образы имеют вообще место быть? Пока озвучиваю, задумайтесь, насколько они сейчас реальны. И возможно ли их назвать хорошими, порядочными примерами, которые изложены в реально таких публикациях, которые лежат сейчас на поверхности, которые обучали нас в свое время, да, то есть определенным таким возвышенностям. И сейчас эти примеры занимаются воспитанием нового поколения. Есть еще вполне определенные женские типы, описанные в литературе в зависимости от их отношения к участию в общественно полезном труде. Выделяют эти три типа. Традиционные, героини и, опять же, слово «демонические». Один из типов назван традиционным. К этому типу относятся нежно любящие женщины, способные на самопожертвование ради других, у которых всегда готов и стол, и дом, которые свято хранят традиции прошлого. В понятие «традиционный» включается и традиционность, заурядность, обычность женщин этого типа и привычный подход в определении женщины вообще. Это сострадательность, способность к сочувствию, сопереживанию и к самопожертвованию. Я просто хочу сейчас обратить внимание, да, насколько вот это все в таком виде преподнесено, насколько это все вот жесткая такая, на мой взгляд, неправда. К этому типу относятся женщины-хозяйки, неотрадиционалистки, а также сестры милосердия, да, вот так смиренницы их еще называли. Следующий тип – женщина-героиня. И вот здесь вот внимание. Это, как правило, женщина, постоянно преодолевающая какие-либо трудности, препятствия. Близка к этому типу женщина-воин, неуемная активистка, для которой основной формой деятельности является общественная работа. Домашняя работа, семья для нее далеко не главное в жизни. Есть у нас такие примеры в жизни? К этому типу также мы перечисляем советизированных женщин, русофеминисток, феминисток по западному типу. В этот тип включены также горячие сердца, так называемые пифагоры в юбках и ученые дамы. И третий вот этот странный демонический тип, да, который, честно говоря, меня просто немножко сбивает, но на самом деле я нашла эти примеры в окружающем мире, да, то есть как-то я встречала такое. Но большей части я все-таки встречала это в литературе. Демонический – это смело нарушающий все условности, созданные мужчинами. Сюда относят женщину-музу, женщину-приз, так называемые роковые женщины. Это по терминологии русских классиков бесстыжие и попрыгуньи. О бесстыжих читаем у Ремезова. Попрыгунья хорошо известна по знаменитой басне Крылова и одноименному рассказу Чехова. Никого не забыли? Вот есть у вас сейчас такой отклик таким образом? По сути, вроде бы есть и такие не очень хорошие примеры. Но что сделать, чтобы их не было? Давайте теперь перейдем к сияющему образу настоящей женщины. Подобрались мы к нему. Александр, включайся. Расскажи, пожалуйста, какой тебе удалось создать образ в противовес вот тому, что я рассказала, то, что я взяла из литературы? Я создал образ настоящей женщины по критериям, как я говорил, наших традиций. Поэтому настоящая женщина – это любовь. Любовь – способность женщины строить пространство, наполняя его гармонией и счастьем. Настоящая женщина – это чистота, чистота телесная и душевная – это верность. Верность одному мужчине, следование за ним к единой цели, которую ставит мужчина, служение мужчине. Настоящая женщина – это мудрость. Это способность видеть истину сквозь шелуху этого мира. Настоящая женщина – это принятие мужчины. Принятие мужчины как главы семьи. Принятие доверия мужчины, давая мужчине возможность развиваться, накапливать силу, взращивать в себе мужские качества. Ответственность, способность принимать решения, нести за них ответственность, толкать и строить этот мир. Настоящая женщина – это способность быть за мужчиной. Именно за, не перед, не сбоку, именно за. Настоящая женщина – это умение сохранять и удерживать то, что добыл мужчина. Настоящая женщина – это чарующая красота. Женщина должна привлекать своим внешним видом, поддерживать свое тело и энергию. То есть привлекать мужчину как телесно, так и женской энергией. Настоящая женщина – это волшебница в жилище. Она должна обустроить хозяйство комфортно и для комфортного и счастливого существования всей семьи. Быт, вкусная еда и правильная атмосфера и настроение в доме. У меня такой образ настоящей женщины, так по пунктам, четко. Возможно, кто-то дополнит, возможно, что-то я упустил. Да, я предлагаю дополнить этот образ. Мы же тоже строим современный образ женщины, да, это женщина и за рулем, это женщина и на работе, это какие-то коллективы, какое-то общение вне дома. Давайте добавим какие-то моменты. Сейчас хочу передать слово Елене. Но я, например, опять же, попытаюсь раскрыть образ женщины, опираясь именно на народную культуру, на наши сказки замечательные, на наши былины. Что мы можем увидеть в них, в этих, скажем так, таких самых первых источниках, наверное, с которыми знакомятся, начинают детки наши с самого младенческого возраста? Прежде всего, образ женщины в сказках, она всегда очень красивая. И эта красота, ее внешняя красота, это прежде всего, хочу обратить ваше внимание, это отражение внутренней красоты. Женщина в сказках – это душа, это берегиня. Часто она ассоциировалась именно с образом земли русской. Она в то же время цветущая, красивая и мягкая, кроткая. Образ матери, как засеянного поля, вот, например, в вышивке мы его представляем. Послушание, покорность, верность. Эта женщина, она уважает и почитает мужа и старших. Если ей нужно убедить в своей какой-то точке зрения, в своей позиции, она применяет ласковые, добрые слова. Ну и вот, как сказал Александр, целомудрие, чистота. Мягкость. Все мы знаем в сказках, что женщину олицетворяли, сравнивали с белой лебедушкой, с царевной лебедь. Она проявляет сострадание, может сопереживать, проявляет милосердие, сердечное участие. И в женской природе характерно то, что женщина способна принимать близко к сердцу боль даже незнакомых людей. И вот эти люди незнакомые в этом процессе становятся ей словно родные. Дарит теплоту, доброжелательность, мудра, мудра и трудолюбива. Ну вот, наверное, такой образ у меня вот сложился, опираясь на народные традиции. Благодарю. Благодарю тебя. Вот Сергей Моздор пишет в чате: «Самое сложное для современной женщины – принять мужчину, как он есть, а не выискивать, в чем он отличается от девичьих грез». Вот такой есть момент. Хорошо, давайте передадим слово Светлане. С моей точки зрения, настоящая женщина всегда должна быть женственная. Понятие «настоящая женщина» всегда волновало представительниц прекрасного пола, и этому словосочетанию приписывались различные характеристики. В разные времена они слегка менялись, но смысл всегда оставался один. Не стоит считать, что настоящей женщиной можно только родиться. Многие качества в себе можно воспитать. Для некоторых это тяжелый труд, для других – стремление, легко воплощающееся в жизнь. Итак, ну все-таки что же и кто такая настоящая женщина? Реальная женщина приходит в этот мир маленькой, хрупкой девочкой, но она с рождения имеет множество возможностей и огромный потенциал. Со временем от воспитания, окружения, желаний и стремлений она может удостоиться звания настоящая женщина или стать серым, средственным человеком. Большинство представительниц женского пола стремится нравиться мужчинам. И именно этот смысл они вкладывают в понятие «настоящее». Но на самом деле они должны в первую очередь нравиться самим себе. Потому что счастливая женщина не может быть обычной. Именно какая-то искра в глазах, улыбка на лице. Хорошо, давайте я вам зачитаю такой интересный вопрос от Сергея Маздор. Традиции, их возрождение помогут и мужчинам, и женщинам, но вжиться в них получится не сразу. Что делать завтра? Кто сможет ответить на такой вопрос? Сергей правильно все говорит, что получится вжиться не сразу, причем я скажу больше, получится вжиться в традиции не всем, что общество сейчас отравлено, и многие не то, что их не поймут и не примут, но они просто не пойдут по этому пути. Поэтому, Ольга, я хотел тебе сказать еще вот заранее, что мы сейчас строим образ женщины и настоящей женщины, и настоящего мужчины не для завтра. Мы сейчас закладываем семена и поливаем их и взращиваем для наших потомков. Потому что изменить ситуацию, чтобы завтра проснулись мы все счастливые, с счастливыми взаимоотношениями, идеальными взаимоотношениями, это невозможно. Давайте будем реалистами. Поэтому сейчас мы закладываем зерно. И причем, что мы сейчас заложим в это зерно, потом наши потомки и будут пожинать. Основная наша сейчас задача – объединиться и заложить для наших потомков основу. При следующем, возможно, воплощении мы увидим наш же результат. Благодарю. А хотелось бы еще в этой жизни увидеть в виде внуков, правнуков. Хорошо. Но если мы не будем ничего делать вообще и не будем что-то менять, то тоже ничего не изменится. Поэтому сегодня, уже нарисовав какие-то образы, мы же можем приблизиться к этим образам потихонечку, помаленечку, маленькими шагами, себя менять каждый день и стараться закрепиться в этих изменениях. Да, процесс не быстрый, да, быстро все по щелчку не произойдет, но опять-таки все равно нужно осознанно относиться к тому, как ты действуешь, поступаешь, и менять себя. То есть женщинам становиться женственнее, а мужчинам становиться мужественнее. И все параметры, которые мы сегодня перечисляли, просто внедрять в жизнь. И тогда нам будет легче. А если мы просто их перечислили и положили на полочку, то, конечно, ничего не изменится. Надо действовать и изменяться. Я хочу добавить все же, что основополагающим должна быть у женщины именно беззащитность, нежность, мягкость. В этом случае включается женственность, и у мужчины просыпается инстинкт защитника. И он сам хочет стать надежным, сам стремится поддержать и уберечь от чего-либо. Именно развитие этого качества на 90% приблизит женщину к определению настоящей. А еще женщина должна быть мудрой, потому что мудрость – это способность принимать правильные решения, умение сглаживать острые углы в отношениях, способность прощать и давать близкому человеку шанс на исправление допущенных ошибок. Это способность к сопереживанию и прощению. Эта способность наделяет ее волшебной силой над обстоятельствами, крепче любых нитей, привязывает к ней любимого человека. Благодарю тебя, Светлана. У нас есть вопрос к Александру. Сергей Маздур пишет. Александр, как считаешь, внешние факторы не перевешивают любые нарисованные идеалы? Внешние факторы, я так понимаю, он подразумевает вот эту сейчас систему, да, которая с нами творит, в принципе, все, что хочет. Оно, конечно, перевешивает. Просто вопрос в том, что когда мы разрознены и поодиночке, и мы не едины разум, мы не можем противостоять этой системе и противопоставить что-то этой системе. Но когда мы объединяемся и идем на одних единых принципах и вместе все, то я еще раз сказал, ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра мы все равно сможем изменить алгоритм работы этой системы. Поэтому, начиная с себя каждый день, по маленьким шажочкам, и все вместе мы изменим и придем к этому. Согласна. Благодарю тебя за ответ. У нас есть интересный комментарий в чате. Пишет его Василий Васильев. О качествах мужчины должен говорить только мужчина, а женщина может лишь восхищаться качествами мужчин. И никак иначе. В этом есть смысл, когда женщина видит своего мужчину, видит его все положительные качества и справедливо его хвалит, именно хвалит за то, что он сделал, за то, что он такой, а не просто так надуманно, то мужчина приобретает силу, и у него появляется желание еще больше что-то сделать в этом мире. Поэтому в этом есть большой смысл. Чем больше женщина восхищается своим мужчиной, тем больше у него появляется энергии и задора для того, чтобы двигаться дальше. Благодарю. Есть еще одна такая реплика. Силы мужчины в осознанности и ответственности. Я думаю, что мы с этим согласимся. Двигаемся дальше. Андрей Стахеев. В какой варне стоит идеальная семья в идеальном обществе? Кто знаком с варнами? Недавно был семинар у Алексея. Елена изучала вопрос. Я могу сказать, что идеальная семья может быть в любой варне. Все это зависит от мировосприятия, мироощущения тех супругов, которые находятся в составе этой семьи. Если у них есть лад, взаимопонимание друг с другом, то они вполне могут себя чувствовать даже в самой нижней варне. Она у нас является самой необходимой для всех остальных, и это варна тружеников. Они создают материальное благо для всех остальных варн, и все остальные варны им тоже служат. Поэтому здесь гармония, взаимопонимание, лад и участие, и, конечно же, мудрость со стороны женщины, чтобы поддерживать своего любимого мужчину. И вот Василий Васильев, который сказал там реплику в начале, я хотела бы добавить, что женщина может восхищаться только искренне, поэтому она должна уметь подметить и похвалить, может быть, своего мужчину, который рядом находится, за те качества, которые ей любы в нем, а в то же время как-то, может быть, в шутку, может быть, как-то мягко намекнуть на те качества, которые стоило бы вот этому мужчине, который рядом с ней находится, еще проработать. Потому что только вот в такой мягкой форме, в доброжелательной, этот мужчина сможет ее услышать. Поднимаясь по варнам, немножко другие задачи у семьи стоят. То есть появляется больше функции, которые несет семья в этот мир. То есть если на первой варне они общаются друг с другом, то, поднимаясь выше, уже семья начинает ходить в мир и уже как семья помогать всему обществу. И энергии там меняются, и задачи там меняются людей на этих уровнях. И параллельно с этим они растут еще и духовно. У них появляется возможность быть истинным всегда и везде. То есть гармония есть на любой варне, в моем понимании, но задачи и функции семьи немножко меняются. Они усложняются с продвижением по варне вверх. Да, согласна с тобой. Тоже хотела это подметить, что задачи там усложняются. Если ты не прошел первую, нечего тебе там делать и во второй. Да? Все достоинства нужно пройти в свое время, да, успеть все, весь опыт собрать и двигаться дальше. Ну, естественно, смело, потому что это наше развитие. Смотрите, какая у нас есть реплика. Виктор Яковлев пишет. У каждого мужчины есть внутренняя женщина. И наоборот также. У каждой женщины есть внутренний мужчина. Александр, сможешь прокомментировать? Ну, здесь, наверное, подразумевается то, что у каждого мужчины есть часть женской энергии. Да, процентов там 70 у него мужской энергии, процентов 30 женской. Душа приходит в тела в мужских и женских воплощениях. Ну, женский, в мужском теле и женском теле. Да, и в каждом из нас присутствует женское и мужское. Проявляться должна мужская энергия. Но сейчас в современном перекосе в мужских телах порой проявляется женская энергетика, и мужчины идут по женскому пути, и наоборот. В женщинах проявляется мужская энергетика. Это вот перекос этого мира. Перекосы есть, это понятно, и воспитание, то, о чем мы говорили в предыдущих высказываниях. Ну а как это исправить? Есть ли у нас вообще шансы, возможности? Есть практики, которые помогают наладить эту энергию внутри нас. Для этого есть различные коучи, которые помогают с этим разобраться, есть цигун, есть медитации, ну и так далее. Практик очень много в этом случае. Главное, чтобы вы осознанно себя протестировали, какой процент у вас женственности и мужественности, потом уже стали двигаться в этом направлении и что-то делать. В идеале, Александр сказал правильно, 70% женственности должно быть в женщине, 30% мужчины, внутренне мы говорим о внутреннем мужчине и внутреннем женщине, а у мужчины 70% мужского и 30% женского. Если гармонично все внутри складывается, и вы намного быстрее двигаетесь по жизни. Вот. Так что исправить можно, это не критично, главное работать над собой. Смотрите, у нас есть такая реплика от Жанны. Женщина не должна быть беспомощная и всегда за мужчиной. Не забывайте, какая история у нашей страны. Частые войны и гибели мужей делала женщину сильной и главой семьи. Воспитание женщинами детей. Сейчас современные женщины боятся показаться слабыми. И когда им говорят, что они служат мужчине, они интерпретируют это по-другому. Слабость – это не в том понимании, что вы понимаете. Слабость женщины – это мудрость ее. Поэтому женщина должна быть мудрая рядом с мужчиной. Не в том смысле понимания, какое нам навязывает современное общество, слабость. То есть никчемной, которая ничего не умеет, которая боится и дрожит. И только лишь мужчина ее ведет. Женщина в большом таком понимание – это как ядерный реактор, который дает мужчине энергию. И слабость, вот еще раз повторяюсь, это ее мудрость. Это не та слабость. Она дает мужчине энергию для движения этого мира. Она направляет мужчину. Мужчина меняет этот мир, дает женщине в обратную, приносит заботу, ласку, нежность, защиту и так далее. Поэтому слабой быть не позорно. Нам просто система это подменяет понятие и дает нам неправильное определение. Нужно возвращаться к своим истокам. Нужно возвращаться к правильному пониманию. Правильному пониманию слов – это также буквицы расшифровываются и так далее. Ну, мы это уже уловили на своих занятиях по буквице. Да, действительно, очень много интересного в этом есть. Алиса Райкова. К какому возрасту эти замечательные качества настоящего мужчины должны сформироваться? К началу семейной жизни? Тогда это может быть и ранний брак. По-моему, это резюме на итог жизни. Так, Татьяна, вопрос к тебе. Вопрос спорный. Каждый же союз совместный вступает тоже в разном возрасте, в зависимости от того, как он готов к этому. Кто-то к идеалу может приблизиться и в 30 лет, а кто-то и в 70 лет может вообще никак не приблизиться к идеалу, потому что все зависит от степени осознанности, от степени развития и желания как-то меняться и менять этот мир. Поэтому здесь сказать четко, что вот каждый, вступая в семью, уже достиг идеала, то навряд ли. Скорее всего, они будут развивать друг друга в процессе совместном в семье. И благодаря тому, что они общаются в семье, они как раз и смогут друг у друга воспитать те лучшие качества женщины или мужчины, которые в идеале должны быть. Потому что когда ты один сам с собой, это одно, ты многое не видишь и не замечаешь. А когда ты рядом с другим человеком, то это начинает все вылазить наружу, нам наш партнер начинает зеркалить что-то, мы не всегда хотим это видеть, не всегда хотим принимать, и получаются какие-то, конечно, конфликты. Но если в семье находится общий язык, то все конфликты можно решить, можно измениться и можно прийти к лучшему. Чем гармоничнее отношения в семье, тем быстрее люди достигают этого идеала. Поэтому чисто по возрасту однозначно у каждого это по-своему происходит. Я бы еще добавила, что образ формирует в соответствии со своим развитием и потребностями на этот момент. Ищут или притягивают к себе человека вот именно по сформированному образу, и именно в тот момент. В каждом идет свое мировоззрение, и получается, притягивается та половинка, тот в союз вступает человек, который резонирует именно с тобой. Может быть, даже и по кармическим задачам. Карма бывает хорошей, почему бы нет? Двигаемся дальше. Алиса Райкова. В нашей стране мы все не на одинаково рискованном, незастрахованном аттракционе. И мужчины, и женщины должны держаться друг за друга. И периоды в жизни бывают разные. Все требуют поддержки, и роли меняются. Это был комментарий, но я думаю, что он был таким очень ёмким. Благодарим тебя, Алиса, за поддержку в нашем чате. Есть еще один такой интересный вопрос от Сергея Моздор. Женщины любят говорить, что хотели бы быть как за каменной стеной. А не кажется ли вам, что это либо тюрьма, либо поместье? А просто идти плечо к плечу навстречу трудностям вас не устраивает? Вот такой момент. Светлана, расскажи, пожалуйста, Сергею. Я знаю, что у тебя есть опыт и практика. Должны быть общие точки соприкосновения. Это общность интересов. Потому что общность интересов – непреложная истина. Она сближает мужчину и женщину. Некоторые женщины стали забывать сейчас, что они женщины, и стали соревноваться с мужчинами, пытаясь доказать, что они не хуже, а то и лучше. А ведь это бессмысленно. Бессмысленно спорить солнцу и луне, дню и ночи, о том, кто из них важнее или лучше выполняет свое предназначение. Ведь оно просто разное. И это прекрасно, потому что мужчина и женщина должны уравновешивать друг друга. Они должны создавать баланс, гармонию в отношениях. Если женщина не будет чувствовать сильное плечо мужчины, конечно, ей в жизни будет сложно. Такой женщине, у которой нет такой крепкой опоры, то она, ну, и по жизни будет идти неуверенно, будет чувствовать себя постоянно незащищенной. Поэтому иметь крепкое плечо, иметь рядом настоящего, сильного мужчину – это просто счастье в наше время. Еще для того, чтобы чувствовать себя сильной женщиной, она должна стремиться заниматься самообразованием, постоянно развиваться, тренировать свой ум. А мужчина должен ее поддерживать в всех ее начинаниях. Стремление к личностному росту делает из спутницы интересную особу, которая развивается в разных сферах жизни, разбирается во многих вопросах и ситуациях. Таким образом, мужчина и женщина дополняют друг друга. Я хотела, знаете, вот пока Светлана говорила, у меня вот прям песня песняров в голове звучала. Помните, там такие замечательные слова? «Не обижайте любимых упреками, бойтесь казаться любимым жестокими, потому что очень ранимые наши любимые». Поэтому женщинам, конечно, желаю вот эту иногда вот язвительность, которую хочется проявить в отношении любимого мужчины, ну, придержать ее где-то там, вот оставить за ненужным, а наоборот стараться поддерживать. И опять же скажу, что делать акценты в любимом человеке на самых лучших, хороших качествах. И они обязательно в нем будут проявляться с новой силой и будут раскрываться новые хорошие качества. Благодарю. А я просто хочу сказать, как же здорово быть за мужем, за мужчиной, быть где-то слабой. Это такое приятное ощущение по энергетике, когда ты рядом чувствуешь настоящего мужчину, то и энергия от него идет такая же. И ты энергетически понимаешь, что ты готов подчиняться этому мужчине, потому что чувствуешь его силу, мудрость, знания, и ты понимаешь, что кроме мудрости он ничего плохого тебе не сделает, и наоборот, раскроет тебя, даст тебе возможность двигаться дальше. Настоящий мудрый мужчина — это просто кладезь, и всегда хочется быть именно за ним и радоваться, что рядом есть такой партнер. С удовольствием бы жила с таким настоящим мужчиной и развивалась. И это не тюрьма, и это не что-то страшное, это наоборот путь к развитию и гармонии, в моем понимании. Отлично. И даже это слово с удовольствием прям в тему включилось. Благодарю тебя. Сейчас попрошу Александра вспомнить о своем вопросе, задать его еще раз нам всем, и мы постараемся на него ответить. Да, еще задам сейчас вопрос, еще раз напомню. В чем заключается сила мужчины во времена наших предков, и в чем сейчас заключается сила мужчины? Девушки, давайте ответим на этот вопрос так, как вы это видите. Татьяна. А если брать прошлое, то там, конечно, была община, там была преемственность поколений, там передавались знания от старших мужчин, мудрых мужчин, ведущих мужчин к более молодым. Истину было найти немножко проще. Сейчас у нас век информации, причем если взять наш интернет, то он пестрит различной информацией, и иногда очень сложно понять истину и понять то, что действительно работает, идет на созидание, а не на разрушение. И поэтому сейчас мужчине очень сложно ориентироваться в мире. Но при этом у них есть же память внутри себя, и они могут воспользоваться этим всем. Кроме того, раньше мужчина был защитником и добытчиком, потому что время было сложное, тяжелое, не было столько разных роботов, каких-то приборов, приспособлений. Так или иначе, ему нужно было быть сильным, мудрым, мужественным и сражаться с тем, что к нему приходило. Сейчас это немножко утрировалось, потому что есть другие возможности. Сейчас очень много приспособлений создано в нашей жизни, и мужчина иногда начинает лениться, что-то делать, прилагать свою мужскую силу, даже ту же землю пахать не все умеют, например. А земля все-таки давала силу и давала возможность мужчине обрабатывать эту землю, садить семена новые, и, соответственно, работая, он мог приобретать те знания, которые были раньше. И как вот по роду неосознанно эти знания к нему переходили. Поэтому сейчас немножко сложнее мужчине, но это не значит, что невозможно. Можно я теперь скажу? Я хочу сказать, что раньше мужчина, вот во времена наших предков, черпал свою силу прежде всего в женской любви и верности, и в любви к своей родине, в любви к родной земле. Вспомните наши сказки, когда там богатыри брали с собой в дорогу горсть родной земли, которая связывала их не только с территорией, на которой он родился, но и с любимой женщиной, с его семьей и с силой всего рода и всех предков. Если сейчас мы можем рассматривать вот эту же ситуацию, то есть в чем в настоящее время сила мужчины? Это прежде всего во внутреннем ладе самим собой. То есть вот из этого он может черпать силы для того, чтобы что-то изменить вокруг себя. Конечно же, царь в голове, чтобы у него включался. Опять же, силу он может вот эту внутреннюю свою использовать на то, чтобы отсечь вредные воздействия, которые сейчас, скажем так, источает наш окружающий мир в виде средств массовой информации, в виде, может быть, какого-то негатива, который идет от людей. И опираясь вот на свою внутреннюю мудрость, на свой вот этот внутренний стержень, это все отсечь, и двигаться к строительству всего самого светлого, лучшего, ну и в идеале, конечно, через общину, идти к построению нашей светлой и замечательной державы. Благодарю. Светлана? Ну, я добавлю еще. Во все времена мужское предназначение подразумевало собой два основных понятия, как уже сказали, да, быть добытчиком и обеспечивать семью, ну, а также выполнять функцию защитника. Но в конце прошлого столетия и даже еще чуть раньше слабая половина человечества развернула активную кампанию продвижения феминизма. То есть феминистки стали, так скажем, активную позицию занимать. И поэтому мужчины получили возможность снять с себя часть ответственности, взяли на себя другую ответственность за создание домашнего уюта и воспитание детей. А этим испокон веков занимались сугубо женщины. То, что у нас не укладывается в рамки понятия мужского предназначения, в нынешнее время такой семейной модели удивить общество крайне сложно. Ведь раньше было очень сложно представить мужчину в роли ведения домашнего хозяйства. Да и исторический период в мужчинах прежде всего ценилось физическое развитие, потому что он должен был быть хорошим охотником и защитником своей территории. И, по сути, больше ничего не требовалось. Но вот с развитием человечества изменилась и суть мужского предназначения. И если раньше к модели мужчина-охотник вносились дополнением воин, завоеватель, затем дополнилось стратег, ученый. И во все времена эволюции гендера мужчина всегда стоял на ступеньку выше от женщины. Именно сильный пол всегда занимал руководствующие должности, решал вопросы государственной важности, особенно в нашей стране, потому что женщины у нас в роли руководителей в меньшинстве находятся. А мужское предназначение было в том, чтобы покорять поприще науки, культуры, политики, спорта, образования и медицины, которые в основном всецело были отданы в сильные мужские руки. Сильный пол развивался в условиях процветающего патриархата. Приобретая ценные навыки в сферах государства, мужчины прежнего времени теряли в другом. Они отсутствовали понятия о домашнем хозяйстве, о быте, прочих сферах жизни. Хотя, если мы вспомним наши славянские, так скажем, ведические времена, то тогда у нас, наоборот, мужчина воспитывал детей в семье. То есть он занимался воспитанием 12 лет. А с течением времени современное общество сильно упразднило вот эти жесткие критерии. С появлением такого социального явления, как феминизм, здесь уже женщины могут заниматься работой, которая раньше считалась сугубо мужской. И поэтому сейчас, чтобы считаться настоящим мужчиной, в общем, не обязательно отслужить в армии или ежедневно приносить супруге убитого мамонта, как делали наши предки в еще более давние времена. В наше время истинно мужским предназначением считается в основном сила духа и твердость характера, смелость, ответственность, умение взять решение проблемность на себя, защитить своих близких, ну и обеспечить благосостояние. И настоящий мужчина — это тот в настоящее время, который умеет принимать решения и полностью берет на себя за это ответственность. Хочу немножко добавить еще. Нашим мужчинам сейчас немного сложнее, потому что женщины сейчас стали их провоцировать. Посмотрите, как сейчас наша молодежь не задумывается и как она одевается. Раньше женщина ходила, у нее практически все было закрыто, там некоторые места только. А сейчас практически все открыто, особенно посмотрите летом. И я понимаю, что нашим мужчинам иногда очень сложно. Они же все-таки мужчины, и у них на физическом плане все нормально всегда. А если женщина начинает провоцировать, то им очень сложно устоять. Поэтому мы сейчас с двух сторон друг другу делаем не очень хорошие вещи, не задумываясь над тем, как мы себя ведем и что мы делаем. Поэтому, девушки дорогие, тоже вы иногда задумываетесь о том, чтобы не быть провокаторами и не усугублять ситуацию, и не спускаться до разврата и всего такого нехорошего. И тогда наши мужчины смогут трезво мыслить, и у них будет совсем по-другому работать мозг. А можно я еще добавлю тоже по поводу образа мужчины? Образ мужчины, который должен быть чуть красивее обезьяны, уже давно не актуален, потому что современные мужчины гораздо тщательнее следят за своим внешним видом. Вы, наверное, видели таких мужчин, которым не зазорно делать маникюр, посещать парикмахеров, подбирать стильный гардероб. Однозначно уход за своим внешним видом является одним из составляющих образа сейчас современного мужчины. Как говорил Чехов, в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. И поменьше одеколона. Хорошо, передаем слово Александру. Александр, дождался. Отвечай. Твоя версия. Да, здесь много было сказано. Причем женщина и мужчина по-разному видят силу мужскую. Да? Вот опять же мы возвращаемся к тому, что мы разные. И мы видим, и чувствуем, и понимаем этот мир по-разному. Для того, чтобы нам коммуницировать вместе, нам нужно принимать друг друга. Принимать, понимать и двигаться вместе дальше. Поэтому если мы посмотрим, в чем же была сила мужчины во времена наших предков, мы придем к тому, что сила мужчины была тогда в способности держать слово, в достоинстве, во внутреннем стержне, в разуме. То есть если это обобщить, это было все-таки упиралось больше в духовность. Да, конечно, мужчина зарабатывал деньги и содержал семью. Но сейчас, по мнению многих женщин современных, молодых, сила мужчины заключается в банальном – деньги. Я считаю, что это опять обмена понятий наших, и сила не в деньгах, это наоборот наша слабость. Мы должны вернуться все-таки к тому, от чего мы ушли, нашей духовности. Согласна, деньги – это определенная зависимость, за которую можно в любой момент потянуть туда, куда нужно, тем, кто управляет этими средствами. И более смелое отношение к ним дает возможность жить вольно. Хорошо. Эфир программы записываем в формате «Дискуссия» в рамках темы «Настоящие мужчины и женщины. Какие они?». Дорогие друзья, хочу подвести итоги нашей программы, нашей встречи. Кто какие выводы делает? У кого, может быть, появились какие-то новые инсайты? Кратко по теме. Мы, конечно, образы нарисовали, и неплохие образы нарисовали, но внедряться они в жизнь или нет, зависит от нас, и от нашего выбора, и от наших действий. Поэтому, если мы будем осознанно относиться к этому миру и к этим образам, то мы сможем изменить мир. Если нет, то нет. Поэтому решайте сами, будете вы это делать или не будете. Елена. Я хочу сказать, что все в наших руках. И прежде всего каждый из нас может начать работать над собой. А когда мы работаем над собой и меняемся внутренне, прорабатывая какие-то свои негативные моменты, которые в нас есть, конечно же, в каждом, изменяя вот этот вектор своего движения к свету, к радости, к служению друг другу, то все в наших руках, опять же скажу, мы можем изменить те образы, которые сейчас у нас пока превалируют в нашем обществе, пока побеждают. Но все течет, все изменяется, эпоха волка нам в помощь, мудрость предков нам в помощь. Ну и, конечно же, сила нашей осознанности и способность вот наполнить те образы, которые мы сегодня нарисовали, вдохнуть в них энергию жизни. Благодарю. И радости. Благодарю. Светлана. Неважно, мужское ли предназначение, женское ли предназначение, оно именно человеческое и заключается в реализации своих способностей и мужских, и женских, своего потенциала, достижения гармонии, прежде всего с самим собой, со своими внутренними «я», то есть и у мужчины, и у женщины. А каким путем баланс будет достигнут? Через построение успешной карьеры или создание крепкой семьи? Это абсолютно не важно. Самое главное, что выбрать путь, который в итоге приведет и мужчину, и женщину к счастью. Быть добру. Александр, подводим итоги. Да, сегодня был прекрасный эфир. Мы составили два таких прекрасных, глубоких образа мужчины и женщины. Но я хочу сказать одно. Хотя мы и разные, и мы пришли сюда, каждый для своего, но в единстве наша сила. И только мы вместе, мужчина и женщина, сможем построить гармоничные, счастливые отношения. Дать своим будущим потомкам понимание этого мира и то, что они пронесут через годы дальше. Поэтому сила наша в единстве. Давайте объединяться, и зерно мы сегодня заложили. Давайте вместе поливать и возрождать нашу культуру, наши традиции. Будь добро. Благодарю. У нас есть реплика. Медоед Барсук. Эти ваши дискуссионные клубы оказывают на меня какое-то влияние. Что-то во мне просыпается. Все хорошее, что есть, и душа поет, и хочется надеяться, что все не так уж и плохо. И есть у нас шанс. Благодарим тебя за такую реплику. Переходим к завершению. Эта тема всегда будет открыта, она всегда будет видоизменяться, она будет настраиваться, естественно, на самое лучшее. А вопрос состоит в том, настоящие, вот настоящие образы, которые мы с вами сегодня составили. Человек для того, чтобы дойти до чего-то настоящего, должен опереться у себя на это настоящее. Да? Так вопрос в том, что у человека есть настоящее, на что он действительно может опереться. Я не говорю сейчас о материальных вещах, я говорю сейчас о духовном опыте, о той настройке, о том мировоззрении, миропонимании, которое каждый человек может в себе найти, как опору, как основу, как тот резонанс, который может помочь найти вот именно того настоящего или именно ту настоящую, кто срезонирует с твоим настоящим. Вот такие задачки. Ответы оставляйте в комментариях под этим видео. В виртуальной студии находились команда клуба Народного славянского радио. Приходите к нам на занятия. Оставлять свои данные, кстати, можно на сайте Народного славянского радио с пометкой «Желаю в клуб Народного славянского радио». Есть готовность помогать делом. Мы свяжемся с вами и будем взаимодействовать по новым темам. До новых встреч, друзья! Приходите на следующие программы. Быть добру!